Кажется, статья эта попалась мне на глаза в электричке, когда я возвращался из радиостудии. У меня вдруг все похолодело внутри. Я почувствовал, будто что-то во мне вот-вот взорвется. И принялся вновь перечитывать заметку. Строчки бигфордовым шнуром бежали перед глазами. И едва я дочитал до конца, со слепительной вспышкой грянул взрыв. Когда взрывная волна достигла мозга, моя идея приняла отчетливую и ясную форму. На первой же остановке я выскочил из электрички и бросился к ближайшей телефонной будке. Наверное, мне не следовало пороть горячку. Наверное, надо было вернуться в студию или поспешить домой, чтобы сперва набросать свой план на бумаге. Во всяком случае, сначала следовало тщательно разработать тактику, а потом уже звонить. Но ракета неумолимо мчалась к Марсу. Посадка предполагалась меньше, чем через 3 недели. Надежд у меня больше не оставалось никаких. И мою душу распирало ненадежно загнанное вглубь нетерпение. Да нет, дело было не только в этом. Я буквально гнулся под сладкой тяжестью своей великолепной идеи. Мне не терпелось поскорее щелкнуть по носу нашу чиновничью братью, а пуще всего я хотел успокоить жену и вернуть в семью мир и спокойствие. Ибо несчастна жена, потерявшая веру в мужа, но трижды несчастен муж, утративший доверие жены. Когда в телефонной трубке отозвался голос моего мучителя, заведующего редакционным отделом, я заговорил каким-то развязным тоном, удивившим меня самого. «Нашел. Придумал превосходный трюк. На той неделе и начнем. Форма, стилистика, все будет совсем другое. Поворот, так сказать, на 180 градусов». «Погоди-ка», — перебил он меня скучающим насморочным голосом. «Ты же знаешь, программа целиком доверена тебе». «Да нет, вы послушайте сначала. Изменим все следующим образом. Короче, например, в выступлении ведущий зачитывает письмо, в котором к нам обращаются за советом». «Что это у тебя там шумит? Электричка, что ли?» «Шумит? Может быть, перезвонить из другого места?» «Послушай, разговор все-таки серьезный. Давай как-нибудь без спешки». «Спешить нам надо обоим. Не мне одному. Ракета нас ждать не станет, сами понимаете». «Но это ничего. Теперь все уладилось. Наш марсианин решительной контратакой склонил чашу весов в нашу сторону. И так ведущий зачитывает письмо. Пусть это будет, к примеру, проникновенная просьба некой добропорядочной матери семейства. Сейчас я вам его прочитаю». «Прочитаешь? Это что же, настоящее письмо?» «Да нет, я его только что выдумал». И я затарабанил без передышки, подделываясь под тон ведущего. «Мы женаты уже 11 лет. Муж мой всегда был человеком безупречным, добрым супругом, хорошим отцом. Но вот недавно, вернувшись со службы, он заявил, что видел летающие блюдца. С тех пор он стал получать сигналы от людей с этого летающего блюдца. Каждый раз, когда они его вызывают к себе, он уходит даже среди ночи, и бывает, что проводит вне дома многие часы. Я спрашивала его, куда это он уходит, но он ничего не рассказывает, ссылаясь на запрещение людей с летающего блюдца. Не раз я уговаривала его пересмотреть свое поведение, потому что могут быть неприятности по службе. Но он велит мне не беспокоиться понапрасну и положиться на него, поскольку рано или поздно люди с летающего блюдца вступят в переговоры с правительством, и тогда, мол, его назначат на важный пост в переговорной комиссии. И все же я сильно беспокоюсь и часто не сплю по ночам. А теперь он уже сам напускается на меня и грозит, что разойдется со мной, раз я не верю ему. Может быть, мой муж спятил? И еще расскажите, пожалуйста, существуют ли эти летающие блюдца на самом деле?»